жду 5 минут и обращаюсь к члену военного совета. Тыловой разъярился. «Что это за угрозы? Прошу вести себя как положено. Вы знаете, где находитесь?» Голубев повесил трубку и вышел из кабины. «С такими только так и разговаривать», — одобрили стоявшие в очереди офицеры. «Засиделись! В часть бы их, на разминку!» «Действительно, человек умирает, а они бюрократию разводят». Ровно через 5 минут в руках у Голубева был пропуск. Лечебный отдел, большая светлая комната, заставленная столами, шкафами, шкафчиками, и всюду бумага, папки, подшивки, таблицы. Несколько человек в военной форме и несколько в гражданской одежде сидели за столами с серьезным и неприступным видом. Ближе всех к двери у телефона восседал человек с вытянутым вперед и как бы сплюснутым лицом. Очевидно, это и был подполковник Тыловой. Когда Голубев вошел в комнату, Тыловой покосился на него и, вытянув мизинец с длинным заостренным ногтем, указал на дверь. «Подождите там!» Голубев, стараясь побороть неприязнь к этому человеку, сказал сквозь зубы: «Мне нужен начальник лечебного отдела». «Его нет. Подождите там». «Тогда скажите, где он?» «Не знаю. Он мне не докладывает». Сидевший напротив Тылового подполковник с седой клинышком бородой неодобрительно покачал головой и вежливым тоном сказал: «Он в командировке». «Как же быть? Мне стрептомицин срочно нужен. Скажите, как пройти к начальнику управления?» «И он, и заместитель его, все уехали, будут завтра в 10:00. Приезжайте, пожалуйста, а требования оставьте». Голубев подал бумагу. На выходе с Голубевым повстречался капитан. Он, вероятно, только что получил пропуск. «И как дела?» Голубев безнадежно махнул рукой. «Что я вам говорил? Вот вам и... Я волком бы выгрыз бюрократизм». «Ничего, капитан, выгрызем». Голубев со злостью потряс кулаком и пошел, сам не зная куда. Он вспомнил мизинец с длинным заостренным ногтем, указывающий на дверь. «И он еще меня гонит. Я для него чернорабочий от медицины. Зачем волноваться за больного? Бороться с Песковым, доказывать свою правоту? Зачем не спать ночей, бежать по вызову, терпеть капризы больного, слышать кашель, стоны? Зачем? Если здесь, в канцелярии, гораздо спокойнее, приятнее и выгоднее, и чины идут, и положение видное у начальства на глазах. Всегда можно путевку схлопотать и для себя, и для жены. Насчет звания напомнить кому следует. Красота. А медицина, черт с ней. Пусть ею Дин Мамедовы, Гремидовы и прочие докторишки занимаются. Но нет. Эта красота скоро кончится. В самом деле, — произнес он вслух, — коммунист я или нет? Действовать надо. Надо поехать к члену военного совета». Он свернул на остановку, подождал трамвай и поехал в штаб округа. Члена военного совета на месте не оказалось. Голубев написал ему подробное, гневное письмо и отправился в госпиталь. По дороге, рассеянно глядя на мелькавшие за окошком троллейбуса витрины магазинов, рекламы кино и театров, он как будто успокоился, отвлекся. Но когда Голубев увидел высокие светло-коричневые корпуса госпиталя, растянувшиеся на целый квартал, сад с ветвистыми тополями, санитарную машину у проходной, у него снова стало гадко на душе. «Что же я скажу Сухачеву? Буду стоять, как дурак, и смотреть на его мучения?» Была секунда, когда Голубев собирался повернуть обратно, но он взял себя в руки бегом поднялся на крыльцо,